Аполлон. Вторым по значимости гальским богом Цезарь считал Аполлона. По его словам, гальский Аполлон отвращал болезни. Галлоримские источники подтверждают свидетельство Цезаря. Гальский Аполлон был богом-покровителем целебных источников. Его культ был очень широко распространен. Дело в том, что Аполлон ассоциировался с целым рядом гальских божеств. Из полутора десятков эпитетов, которые присоединяются к имени Аполлона в гальских надписях, некоторые встречаются достаточно часто и, очевидно, являются именами божеств. Одним из имен гальского Аполлона было Гранус. Его почитали в Гранде, в Огезе, в Экс-Ля-Шапель, Аквы-Грани, а также в Британии, Дунайской области, долине Рейна, Риме, Шотландии. В Вестманланде была найдена бронзовая ваза с надписью Аполлону Гранусу. То, что Гранус был богом-целителем, подтверждают сообщения римских авторов. Например, Дион Кассий упоминал о том, что римский император Каракалла в 215 году, желая излечиться от болезни, призывал богов Грануса, Асклепия и Сераписа. Иногда Грануса почитали вместе с богиней Сироной, которую часто изображали с лунным серпом на голове, а также как богиню плодородия с плодами и колосьями в руках. Имя Гранус связывают с ирландским словом «гриан» — «солнце». Культ этого бога мог стать преимущественно солнечным культом во времена поздней Римской империи, но прежде всего Гранус был богом-покровителем целебных источников. Гальским божеством, наиболее тесно связанным с термальными водами, был Аполлон Борво, Борманус. Его имя означает «кипящая вода». Оно сохранилось в названиях мест Бурбон-Ле-Эн, Бурбон-Ланси, Бурбон-Ларшамбо и других. Его спутницей была богиня Дамона или Бармона. На глиняном черепке, найденном в Виши, Орво изображен обнаженным, сидящим на скале, которая, видимо, служит указанием на находящийся поблизости источник. Бог одной рукой опирается на щит, а в другой держит чашу с кипящей водой. С Аполлоном отождествлялись и другие кельтские божества источников. Моритаск в Валезии, Вендонус в Эссаруа-Кот-Дор. В надписях, найденных в Фенс-Данеси, Отцовой, в Жублине, Майен. Аполлон, упомянутый в качестве бога-врачевателя, назван Виротутис. Это прозвище означает «благодетель» или «целитель людей». В то же время прозвище Атипомарос, владеющий большой лошадью, вводит кельтского Аполлона в круг солнечного символизма, поскольку лошадь является хорошо известным солнечным символом. Здесь встает вопрос о культе солнца у кельтов. Фест Авиен, автор IV века, сообщал о колонии солнца, возведенной у истоков Роны. Классическим же свидетельством в пользу солнечного культа у кельтов считается отрывок исповеди святого Патрика, в котором он противопоставляет культ небесного светила и культ истинного солнца, которое есть Христос. Поклонение первому ведет к страданиям и проклятию, поклонение второму – к вечной жизни. На основании этого текста можно делать вывод, что святой Патрик обнаружил в Ирландии некий языческий солнечный культ. Если Китинг, ирландский автор XVIII века, правильно передавал древние предания, то во времена ирландского святого Колумчилли, VI век, священник построил церковь с алтарем из стекла и в Божьем доме поместил изображение солнца и луны. Это удивительный пример синкретического верования, в котором языческое поклонение светилам сочеталось с христианским культом. Этот культ солнца, так же как и других астральных светил, должен был уходить своими корнями еще в докельтское прошлое европейских стран. На европейских территориях, заселенных кельтами, обнаружены предметы солнечного культа, относящиеся ко времени до 1300 года до нашей эры, то есть к докельтскому периоду. В Ирландии найдено культовое украшение, золотой диск, средняя часть которого расколота, однако сохранилось два ушка, с помощью которых он крепился к дышлу лошади. В Испании, в провинции Теруэль, нашли канделябр в виде лошади, несущий на спине высокую колонну, заполненную черноватой пастой. На ней лежит диск, состоящий из пяти концентрических колец. В Северной Италии обнаружены ситулы – бронзовые ведерки с изображением солнца и свастики, одного из самых архаических солярных символов. В Галлии времени Цезаря и более позднего римского периода, так же, как и в средневековой Ирландии, сохранялись, видимо, только отголоски древнего культа солнца, нашедшие отражение в том, что различные кельтские божества ассоциировались с Аполлоном и солнечными атрибутами этого бога. Чаще всего с именем Аполлона связывали кельтского бога Белена. Его культ существовал в древнем кельтском царстве Норика в Восточных Альпах, где, согласно сообщению Тертуллиана, III век, Белен был главным богом. Живший примерно в то же время греческий историк Геродиан утверждал, что Белена особенно почитали в Аквилее, Северной Италии, выдавая за Аполлона. Культ этого бога прослеживается также в Южной Галлии и Британии. Имя бога напоминает название ирландского праздника Билтайна, отмечавшегося 1 мая. Вторая часть этого названия представляет собой слово, обозначающее огонь, а первая «бель», вероятно, означает «сияющий, светящийся». Эта этимология действительно ведет нас к солнечному богу, который может быть отождествлен с Аполлоном. В то же время существует точка зрения, что имена «бель» или «белен» могут быть прозвищами Луга, поскольку Луг – солнечный бог, и его имя означает «светящийся». На солнечную природу Луга указывает его прозвище «Ламфада» с длинной рукой, которую истолковывают как луч солнца. Своеобразным подтверждением того, что Белен был ипостасью Луга, может служить такой факт. В диалекте современного французского языка «белин» означает «колдун», «волшебник», а магия была одним из основных качеств Луга. На этом примере мы еще раз можем убедиться, что грань, отделяющая кельтских богов друг от друга, является очень зыбкой, и в основе мужского пантеона действительно может лежать образ единого великого бога. Культ Белена в основном состоял из сакральных ритуалов, проводившихся вокруг больших костров, как в праздник Белтайна, и справлялся преимущественно на вершинах гор. После введения христианства посвященные Белену возвышенности перешли под покровительство архангела Михаила с его огненным мечом. Например, известно, что Мон-Сен-Мишель, гора святого Михаила во Франции, в древности называлась Тамбелен, курган или холм Белена. Еще одно имя кельтского Аполлона было Мапон, божественный юноша. В особенности его почитали в Британии. В Галлии его культ был связан с целебными источниками. В Британии Мапон, по-видимому, покровительствовал музыкальному искусству. По крайней мере, в одной из надписей он отождествлен с Аполлоном Кефаредом. Вообще, представление о богах, поэтах и музыкантах характерно для островных кельтов. Уэльская традиция сохранила имя Мапона в форме Мабон. Мабон – сын Модрон, то есть Матроны, божественной матери, которая была эпонимной богиней реки Марны во Франции. В сказании «Кулух и Олуэн» Мабон – молодой герой, похищенный у матери на третий день после рождения. Его держат в плену в Кайрлоу. Название этого места расположено в современном Глостере. В мифе обозначает другой мир. Центральным эпизодом повести о Кулухе и Олуэн является охота на чудесного вепря Турхтруйта. Чтобы одолеть вепря, нужна собака Друдвин. А единственным охотником, который может охотиться с этой собакой, является Мабон, томящийся в тюрьме. Поэтому охотники идут на приступ и освобождают Мабона из плена. Это освобождение молодого бога символизирует освобождение солнца, пленника ночи. В ирландской традиции явную параллель Мапону Мабону представляет мифологический персонаж, которого зовут Мак-Ок или Энгус. В саге «Сватовство Кэтайн» рассказывается, что великий бог Дагда полюбил Боонд, супругу Элкмара. Женщина тоже хотела быть с ним, но очень боялась своего мужа. Тогда Дагда отослал его с поручением. Элкмар собирался вернуться в тот же день до заката. Чтобы он не заметил течение времени, Дагда приостановил движение солнца, сделав из 9 месяцев 1 день. Поэтому ребенок, появившийся от его союза с Боанд, родился в тот же день, когда был зачат. Его назвали Энгусом или Мак-Оком. Имя Энгус в буквальном переводе означает «единственный выбор», а Мак-Ок – «молодой сын» или «сын молодости». «Воистину, — сказала его мать, — молод сын, зачатый на рассвете и родившийся после заката». Энгус Мак-Ок – это кельтский Аполлон в его аспекте молодости. Солнечный характер Энгуса Мак-Ока раскрывается в саге «Сватовство Кэтайн», о которой у нас уже шла речь. У Мак-Ока была чудесная солнечная клетка с блестящими окнами. Кроме того, он носил плащ, украшенный золотыми полосами, в складках которого пряталась превращенная в муху Этайн. Нам известны еще 2 эпизода из мифической биографии Энгуса Мак-Ока. Сага «Захват Сида» рассказывает, что Дагда, который был королем в начале мира, разделил все находившиеся внутри холмов Сиды Ирландии между богами Туата де Данан. Вечером накануне Самайна к нему пришел Мак-Ок с требованием дать и ему земли. «У меня нет ничего для тебя», — ответил Дагда. «Я закончил раздел». Однако Мак-Ок попросил одолжить ему на 1 ночь и на 1 день собственное владение Дагды, Брук на Бойне, современный курган Нью-Гранж. Дагда согласился. Когда же истекло представленное Мак-Оку время, Дагда стал требовать свое владение обратно. Мак-Ок ответил ему на это, что в день Самайна время уничтожается, и ночь и день великого праздника означают вечность. Дагда признал справедливость этого рассуждения и оставил сыну Брук на Бойне навсегда. 2 эпизод мифа Энгуса Мак-Ока обнаруживает его связь с лебедем, непременным атрибутом гиперборейского Аполлона. В саге «Видение Энгуса» рассказывается, что однажды ночью Мак-Ок увидел во сне юную прекрасную девушку. Он протянул руки, чтобы схватить ее, но она исчезла. После этого она являлась ему каждую ночь в течение целого года. Мак-Ок так влюбился в нее, что заболел от тоски. К нему позвали знаменитого врачевателя Фингена, который сразу определил любовную болезнь и заставил юношу рассказать ему свои сны. После этого Финген предупредил мать Мак-Ока Боанд о болезни ее сына и посоветовал ей отправиться на поиски красавицы из сновидений. Боанд искала целый год по всей Ирландии, но безуспешно. Тогда она обратилась к отцу Мак-Ока Дагде, но Дагда ответил, что ему не справиться с этой задачей, и попросил помощи у Бодба, короля Сида в Мунстере, который славился своей мудростью. Бодб взялся за поиски и через год объявил, что нашел девушку на берегу озера Бельдраган, что зовут ее Каэр Имбурмейнт, дочь Этела Анбуала из Сида Уян в Коннахте. Энгус отправился на озеро Бельдраган и сразу узнал девушку среди 150 сопровождавших ее подруг, но приблизиться к ней он не мог. Тогда Дагда заставил властителей Коннахта, Айлили и Медб, добиться у Этела согласия выдать дочь замуж за сына Дагды. Этел отказал. Айлиль и Медб пошли на Этела войной. Убили его людей, а самого взяли в плен. Этел открыл им, что у него нет власти над дочерью. Каждый 2-й год, от Самайна до Самайна, она проводит на озере в облике лебедя вместе с другими девушками, превратившимися в лебедей. Энгус отправился к озеру и увидел там 150 белых лебедей, связанных попарно серебряными цепочками. Тогда Энгус начал звать Каэр. «Я приду», — ответил один из лебедей, — «если ты поклянешься честью, что завтра я вернусь в озеро». Он поклялся и протянул к ней руки. Тотчас он сам превратился в лебедя и смог соединиться со своей любимой. Утром лебеди сделали 3 круга над озером и улетели в Сит-Макока, а Каэр осталась с Энгусом. В этой саге Энгус Мак-Ок, являясь ипостасью гиперборейского Аполлона, в то же время, по мнению некоторых исследователей, является кельтским богом любви. В отличие от гальского Аполлона, Энгус Мак-Ок, юный ирландский Аполлон, не связан с целительством. В ирландских мифах богом-целителем является Диан Кехт, один из богов-ремесленников Туата-де-Данан. Это он заменил серебряным протезом потерянную в бою руку короля Нуаду. Он возвращал к жизни ирландских воинов, убитых во второй битве при Мак-Туирот. В отличие от гальского Аполлона, Диан Кехт не связан с целебными источниками. Его врачебное искусство сочетает магию и лечение целебными травами.